Невыносимо. Громы и молнии, ливни священные, быстро заполнили зал посвященный. Встали, прижавшись друг к другу плечами. Гневно дрожащими голосами песнь затянули, как гул над вокзалом. Страшная сила носилась по залу, с дребезгом лопнула чаша плафона. Провод взорвался у телефона. Выскочил, вырвался звук на свободу, невыносимому Новому году, старых репрессий и тирании. Гневные трели набатно звонили.